Глава первая. Что у тебя уже есть, кроме денег? Деньги – это удобно, но начать можно и без них, если опираться не только на кошелек, но и на то, что уже под рукой. Большинство начинающих видит только дефицит. Нет бюджета, нет сайта, нет команды. А ведь есть и другое. Время, навыки, доступ, контакты. Ресурсы, которые не выглядят как бизнес, но работают как топливо на старте. У тебя может не быть свободных 100 000, но, возможно, есть 2 спокойных часа утром, когда никто не отвлекает. Подруга, которая рисует макеты и готова помочь с визуалом. Маленький телеграм-канал, где тебя читают не из вежливости, а по интересу. Может быть, ты уже силен в хобби, которое годами было в тени. Или у тебя есть опыт из прошлой работы, который легко превратить в услугу, без новой учебы. Или комната, где можно собрать первый заказ и не платить за помещение. Все это не запасной путь, а твой настоящий старт. Это актив, который можно использовать сразу. Он помогает не распыляться, а сосредоточиться на том, что уже работает и что можно запустить без промедлений. Упражнение. Стартовая таблица ресурсов. Не смотри пока на то, чего нет. Сосредоточься на том, что уже есть, пусть даже кажется несерьезным. Именно это и будет твоим первым капиталом. Заполни таблицу ниже, пиши от руки и в заметках, неважно. Главное — увидеть наглядно. Далее в книге приведена таблица, с которой вы можете ознакомиться в отдельном PDF-файле. Разделите таблицу на 2 колонки. Левую назовите категория, правую — что у меня уже есть. Пример заполнения таблицы. Категория. Свободное время. Например, по утрам с 7 до 9. Вторник без встреч. Категория. Люди и окружение. Например, друг, который разбирается в дизайне. Подруга SMM. Категория. Навыки и знания. Все, что ты умеешь. От Excel до переговоров. Категория. Связи и доступы. Каналы, группы, база контактов, доступ к помещению. Категория. Хобби, интересы. То, что ты любишь делать и умеешь лучше среднего. Категория. Опыт из найма. Чем ты реально занимался на прошлой работе. Категория. Технические ресурсы. Компьютер, микрофон, камера, принтер, мастерская. Все, что пригодится. Категория. Пространство. Есть ли место, где можно работать или производить? Когда таблица заполнена, выдели маркером или жирным 3-4 самых сильных пункта. Это твоя база старта. Именно на ней будем строить первые шаги. Когда денег нет, видно, что реально работает. Деньги — это ускоритель, но не гарант. У них есть одна коварная особенность. Они легко маскируют слабую идею. Когда есть бюджет, можно потратить его на красивую упаковку, лендинг, таргет, ролики и не получить ничего. А можно остаться почти без копейки, но с четким пониманием, что действительно работает. Маленький старт не мешает, он помогает. Он сразу показывает, где ты теряешь время, где переусложняешь, где прячешься за иллюзией подготовки. Когда в кармане 5 000, не до затей. Придется проверять в деле только то, у чего есть шанс. Это обостряет фокус и заставляет задавать важные вопросы. А это вообще кому-то нужно? А я могу это сделать своими силами? А как дойти до выручки быстрее? Многие проекты на вырост не выживают, потому что строились на чужих шаблонах. Как модно, как красиво, как положено. А скромный старт заставляет опираться на главное, на потребность, твою и клиента. Это делает идею устойчивой, потому что она живет не на деньгах, а на реальности.